Глава 11. «Раздайся же последняя песня моя, ту песню и утром, и вечером я греметь не устану пред девой любви. Та песня — убийца повержен в крови». Баллада «Три песни». Главный царский стратег и первый друг царя Александр Громов волновался, как мальчишка на первом свидании. Сейчас он стоял на балконе царского дворца и с нетерпением поджидал одну молодую особу. Эта молоденькая, красивая и умная блондинка по имени Клеопатра была младшей сестрой царя Селевка. Еще при первой встрече она поразила Саню своей красотой и естественной женственностью. Когда он первый раз взглянул ей в глаза, то просто застыл, как будто пораженный молнией. Вот и не верь после этого в любовь с первого взгляда. Служебная рутина немного схлынула. Военная реформа набрала разгон, и неразбериха первых недель наконец-то уступила место размеренному рабочему ритму. Саня с содроганием вспоминал тот бардак, что царил в службах, связанных с обеспечением царской армии. Воровство и коррупция там цвели пышным цветом. Пришлось даже провести большую чистку чиновничьего аппарата и устроить несколько показательных казней для наиболее взорвавшихся чиновников. Отдавая очередного высокопоставленного ворюгу в руки палача, Саня совершенно не страдал никакими комплексами. При упоминании о ворах и взяточниках он не чувствовал ничего, кроме омерзения. Для него они были вонючими тварями, которых надо давить, чтобы общество могло нормально жить и развиваться. С Громова давно уже слетела человеколюбивая чепуха, которую нам прививают в 21 веке. Кстати, нечто похожее уже было с ним. На той войне в том мире. Хотя он верил в свободу личности и права человека, если это не идет во вред обществу. Про демократию Громов уяснил для себя одно. Ее придумали богатые, чтобы держать в повиновении бедных, рассказывая им байки о всеобщем равенстве перед законом и правах человека. И во имя демократии люди творили такие дела, которые не снились ни одному тирану. Вскоре с помощью Гермия и Афиногора Громову удалось навести порядок в этой области. Селевк еще раз продемонстрировал свой ум и оказал полную поддержку этого процесса, прекрасно осознавая, что его главный стратег старается отнюдь не ради своей корысти. Поэтому поток жалоб на произвол Громова вскоре совершенно иссяк, и коррупционеры, те, кто уцелел, затаив злобу, незаметно ушли в тень. Так у Сани появилось много врагов среди придворной знати, но было и немало здравомыслящих людей, которые поддерживали суровые действия главного царского стратега. Армия просто стала боготворить Громова. Солдатам и офицерам очень понравилась забота главного стратега об их нуждах. Он и до этого был довольно популярен в войсках, но теперь армия готова была идти за Александром хоть на край света. Главный стратег опять задумался о государственных делах. Неожиданно раздался рядом томный голос. Саня беззвучно выругался и медленно обернулся, уже зная, кого он увидит. Старшая сестра Селевка Лаудика устроила на него настоящую охоту. Она была настойчивой, и при других обстоятельствах Громов, возможно, поддался бы и был бы ею соблазнен, пополнив коллекцию Лаудики. Но теперь ей ничего не светило. Младшая сестра Лаудики Клеопатра стала для Сани самой желанной женщиной в мире, и он твердо решил завоевать ее сердце. Поэтому на попытки Лаудики он смотрел как на досадное недоразумение. К тому же ему никогда не нравились шлюхи. Конечно, Лаудика не работала на панели, но мировоззрение у нее было под стать представительницам этой древней профессии. А за Клеопатрой Громов ухаживал со всей возможной страстью и напором. В ход шли цветы, стихи и подарки. Сначала очаровательная блондинка всячески сторонилась и даже побаивалась Саню, но все изменилось, когда они однажды столкнулись в царской библиотеке. Саня часто по вечерам захаживал туда, чтобы прихватить книгу-другую. Несмотря на загруженность работы, он много читал. Его интересовали описания народов, их обычаи, нравы, армия и военная тактика. Читал он также исторические и географические труды местных ученых. Правда, в библиотеке было много книг на персидском языке, но их, к сожалению, Громову он не мог читать, так как просто не знал персидского языка. И вот в этом вместилище мудрости совершенно неожиданно он столкнулся с Клеопатрой. Девушка стояла возле стеллажа с персидскими свитками, сосредоточенно перебирая тубусы из толстого проклеенного папируса. Саня вошел в зал библиотеки и остановился, увидев ее. Немного постояв, он решился и, тряхнув головой, подошел к ней, чтобы поздороваться. В ходе разговора выяснилось, что Клеопатра тоже довольно часто посещает библиотеку. Ей нравилось читать. Она знала три языка – греческий, персидский и пунийский. Благодаря отцу она получила хорошее образование. Учителя привили ей любовь к наукам. Однако теперь, с гибелью братьев и отца, Клеопатра осталась в полнейшем одиночестве. Селевка был занят государственными вопросами и Лаудика поиском новых самцов для своей постели. Подруг у нее не было. Была, правда, и первая любовь, яркий молодой красавец из конной гвардии, но он погиб в море вместе с царем Антиохом. Это заставило девушку замкнуться в себе. И только книги скрашивали серые будни до беседы с придворным ученым Демофилом. Разговорившись, Саня попросил у нее помощи. Он признался, что совершенно не знает персидского языка, а вот прочесть книги персидских авторов ему бы очень хотелось. Клеопатра улыбнулась и согласилась ему помочь. Теперь по вечерам в царской библиотеке можно было наблюдать сидящих рядом главного царского стратега и сестру царя. Девушка читала и переводила на греческий, персидский и финикийские тексты, а Саня внимательно ее слушал, переспрашивая непонятные моменты. Помимо чтения, они много говорили об устройстве мира, науке, поэзии и истории. Со временем Громов понял, что ему все больше нравится пытливый ум Клеопатры, совершенно нетипичный для женщин этой эпохи. После недолгого размышления он решил открыть ей полуправду о своем появлении в этом мире. Он рассказал ей ту же легенду, что поведал ее брату. Рассказ о далекой загадочной стране за океаном и неудачной морской экспедиции еще больше подогрели интерес Клеопатры. 3 недели пролетели как одно мгновение. Встречи в библиотеке и разговоры по душам сильно способствовали их сближению. Затем оба решили, что пора переходить на следующий уровень отношений. Саня пригласил Клеопатру в театр, и она, улыбнувшись, согласилась. Театры в античном мире являлись очагами культуры. Люди с большим удовольствием посещали театры, приобщаясь к возвышенным материям. Телевидение и интернета в этом мире не знали, поэтому театры процветали. Практически в каждом античном городе был амфитеатр. Эти архитектурные сооружения были чем-то похожи на стадионы 21 века. От круглой площадки, на которой располагалась театральная сцена, террасами вверх поднимались скамьи, на которых размещались зрители. Над скамьями натягивались тенты из плотной материи, чтобы защитить зрителей от солнечных лучей или дождя. Для особо важных персон были сооружены комфортабельные крытые ложи. В той жизни Саня видел развалины греческих амфитеатров, и тогда они произвели на него сильное впечатление. Но сейчас эти грандиозные сооружения находились в прекрасном и вполне рабочем состоянии. Гений греческих инженеров просто поражал своей функциональной красотой. Пирамиды в Египте, например, тоже поражают воображение, но для Громова они были всего лишь абстрактным куском камня. А вот амфитеатр был полезным общественным сооружением, сочетавшим в себе красоту и функциональность. Пирамиды просто торчат посреди песков, а в амфитеатры народ ходит, чтобы приобщаться к культуре. Правда, сам Саня так и не удосужился посетить эти очаги культуры. Все некогда было. Но не в кабак же сестру царя приглашать. До ночных клубов и ресторанов местная индустрия развлечений еще не дошла, поэтому для культурного отдыха подходил только театр. Правда, девушка заявила, что она не хочет, чтобы зрители, вместо того, чтобы смотреть спектакль, глазели на них. Саня тоже не стремился к дешевой популярности голливудских звезд и согласился с ней. Было решено, что они посетят столичный театр как молодая пара из сословий купцов, чтобы не нагнетать нездоровый ажиотаж среди зрителей. И вот сейчас Громов, одетый как богатый купец, вежливо кивнул, лихорадочно соображая, как бы быстрее отшить Лаудику. «О нет, благородный Лаудика, я рассуждал о полезности театров для общественной жизни», — вежливо ответил он. «Как такой серьезный мужчина может думать о такой ерунде?» — усмехнулась старшая сестра царя. «Мы в моих покоях могли бы поговорить о чем-то более интересном». «К моему глубокому сожалению, я сейчас никак не могу этого сделать. Ваша сестра Клеопатра скоро будет здесь, а потом мы планируем посетить театр», — вернул усмешку Саня. «Театр — это интересно. Пожалуй, я тоже хочу посетить спектакль», — промурлыкала Лаудика, поближе придвигаясь к Громову. «Не в этот раз, сестренка, поищи себе другую жертву», — раздался резкий, рассерженный голос Клеопатры. Александр с облегчением обернулся и увидел свою любимую. Клеопатра, незаметно подошедшая во время разговора, выглядела очень рассерженной. Сузившиеся глаза, обращенные на сестру, вздымающаяся грудь и сжатые губы. Она была прекрасна в своем гневе. Саня невольно залюбовался ею. Лаудика правильно поняла намек Клеопатры и, сославшись на неотложные дела, поспешно шмыгнула за угол. Проводив ее злым взглядом, Клеопатра улыбнулась Громову. «Спасибо, что спасла меня из ее лап. Ты вовремя подоспела. Настырность твоей сестры может сильно утомлять», — ответил улыбкой Саня. «И это, говорит, главный царский стратег, спаситель царя и гроза врагов?» — усмехнулась Клеопатра, поправляя свое платье богатой горожанки. «С врагами справляться проще», — со смехом возразил Громов, похлопав по рукояти меча, висевшего на левом боку. «А вот твоя сестра будет пострашнее любой вражеской армии». «Да, ладик у нас такая», — весело фыркнула Клеопатра. «Моя госпожа, повозка готова», — произнес подошедший к ним молодой, лет 20, телохранитель Клеопатры. «Надеюсь, на повозке нет никаких символов царского дома. Я не хочу, чтобы нас узнали, Патрокл», — с улыбкой кивнула девушка своему телохранителю. «Да, госпожа, я сделал все, как вы приказали», — почтительно ответил Патрокл. Народ весело зашумел, реагируя на шутку актера в смешной улыбающейся маске. Саня бросил быстрый взгляд на сцену, где кривлялись актеры, одетые в громоздкие одежды и стилизованные маски. Не увидев там ничего интересного, он перевел взгляд на сидевшую рядом Клеопатру и осторожно взял ее за руку. Девушка с улыбкой посмотрела на него и мило покраснела. «Ты явно скучаешь? Тебе не нравится эта комедия?» – спросила она. «Скажу честно, я не совсем понимаю юмор актеров. У меня на родине несколько другие развлечения. Видно, не выйдет из меня заядный театрал», — ответил Громов, не выпуская ее руку. «Не только ты не понимаешь театрального искусства. Многие мои соотечественники грешат тем же. Ведь каждая фраза актеров имеет помимо прямого еще и символическое значение со скрытым смыслом. Даже жесты имеют определенное значение», — глядя на парня сияющими глазами, начала объяснять Клеопатра. «Хотя я тоже считаю, что театральные спектакли грешат ненужным символизмом, но такова традиция. Правда, труппы бродячих актеров дают более простые, доступные представления для простолюдинов, но их никогда не пустят в амфитеатр для выступления». «Видимо, не судьба мне стать ценителем прекрасного. У вас тут все так запутано», — с притворным сожалением произнес Саня, покачав головой. Он еще раз бросил взгляд на сцену и усмехнулся. Представление с небольшими перерывами шло уже больше часа. Игра актеров его, выходцы из просвещенного 21 века, совсем не поразила. Мужики, среди актеров Саня не заметил ни одной женщины, даже женские персонажи отыгрывались мужчинами. В складчатой одежде разных цветов, прикрывающей лицо нелепыми стилизованными масками, выражавшими различные эмоции, кривлялись на театральной сцене, произнося напыщенные и не всегда понятные диалоги. Уже на 10-й минуте представления Громов потерял нить интриги, разворачивающейся на сцене. Однако рядом сидела очаровательная Клеопатра, и это компенсировало все. Ради нее он был готов терпеть эту пытку театром хоть весь день напролет. Кстати, народ вокруг тоже не выглядел рафинированными ценителями театрального искусства. Многие зрители общались между собой, причем делали это достаточно громко, попивая вино из небольших амфор и закусывая засахаренными фруктами. Шустрые продавцы вина и закусок сновали меж рядов, бойко предлагая свой товар. Наконец спектакль подошел к концу, и актеры, раскланившись, удалились за кулисы. Народ начал расходиться, бурно обсуждая закончившееся представление. Громов с Клеопатрой медленно двинулись к выходу, весело говоря о внешности особо тучного актера, игравшего главного героя. Правда, на выходе из амфитеатра их ждал неприятный сюрприз. Повозка, на которой они приехали к театру, куда-то исчезла. Хотя Саня прекрасно помнил, что они оставили ее справа на выезде с площади. При этом телохранитель Патрокл строго-настрого приказал вознице ждать их на этом месте, никуда не отъезжать. Увидев, что повозка исчезла, телохранитель сильно разозлился и, попросив разрешения у Клеопатры, помчался к той улице, где они оставили транспортное средство, беззвучно бормоча ругательства. Клеопатра только улыбнулась, посмотрев вслед своему взмыленному телохранителю. Она не выказала при этом никакого неудовольствия и отнеслась с юмором к данному происшествию, чем заработала в глазах Сани еще несколько очков. Они медленно пошли вслед за Патроклом, подумав, что повозка сейчас стоит где-то на этой улице, поджидая их. Просто возница убрал ее с солнцепека подальше в тень между домами. Войдя на улицу, они действительно увидели задний край повозки, торчавший из переулка в 15 метрах от выезда на площадь. Правда, ни Патрокла, ни возницы не было видно. Это немного напрягло Громова. Он невольно положил руку на рукоять Жизнелова. Что-то здесь было не так. Он продолжал двигаться вперед, улыбаясь Клеопатре, чтобы не испугать девушку раньше времени. При этом Саня бросил быстрый взгляд назад. Двое каких-то мутных, смуглых типов с мечами на поясах шли немного сзади. Когда они подошли к переулку, события завертелись с невероятной быстротой. Внезапно из-за повозки выскочили трое подозрительных черноволосых громил с обнаженными, странно изогнутыми мечами, похожими на турецкие ятаганы. Молча они ринулись к Громову с его спутницей. В их нехороших намерениях сомневаться не приходилось. Саня уже привык, что в этом мире враги всегда нападают с громким боевым кличем, выкрикивая имена своих богов, царей, полководцев или просто громко ругаясь. Этим они как бы подбадривали себя перед грядущим смертоубийством, отгоняя свой страх. И эти же нехорошие ребята нападали, не издав ни одного звука. Вдруг громкий испуганный крик разорвал тишину. Клеопатра, в это время испуганно посмотревшая на Громова, увидев нечто неприятное за его спиной, начала испуганно кричать. Это и спасло ему жизнь. Он услышал торопливые приближающиеся шаги за своей спиной и рефлекторно рванулся влево, уходя от надвигающейся опасности. Лезвие меча еще со свистом рассекало воздух в том месте, где он стоял долю секунды назад, а Громов уже действовал. Еще в той жизни инструктор по рукопашному бою, тренируя будущих разведчиков, разъяснял салагам, как надо действовать в реальном бою. «Не старайтесь обдумывать каждый свой шаг и удар. Для этого у вас просто не будет времени. Действуйте на автопилоте, слушайте свои инстинкты. Драка чем-то похожа на быстрый танец или секс. Сначала вы заучиваете до автоматизма несколько движений, а потом применяете их на практике, исходя из обстановки и слушаясь своих инстинктов. Настоящий бой – это не спортивное состязание с его условностями и правилами. Если вас захотят убить, то вы должны действовать быстро и не задумываясь. Всякие там китайские штучки типа позы страуса на ветру придуманы режиссерами дешевых боевиков», – поучал молодых солдат-капитан. Эти наставления неоднократно впоследствии спасали Сане жизнь. И сейчас он тоже мгновенно начал действовать. Отклонить тело с линии атаки. Быстрый разворот и удар ногой. Попал удачно. Тип с заточенной железкой, получив носком в пах, своим отлетел назад, врезавшись при этом в другого громилу. Вот и славно. Ребята покатились по мостовой, теряя на ходу свои экзотические кривые мечи. Так, угроза с тыла на какое-то время устранена. Поворот на 180 градусов. Как там поживают остальные киллеры? Вот же шустрики, быстро бегают, однако. Ребята настроены серьезно, а Клео молодец. Девочка соображает, что может стать мне помехой. Вон как резво отскочила к стене. Эх, какая же она красивая. А вдруг эти пришли за ней? Надо убить их всех. Девчонка должна выжить. Ребята приближались. Быстрый шаг навстречу с одновременным выхватыванием меча из ножен. Молниеносный режущий удар. Удачно. Ближайшая из троицы нападающих, выронив меч, оседает на мостовую, судорожно зажимая руками распоротый живот. Он еще не осознает, что мертв. Красиво получилось. Не хуже, чем у японских самураев в кино. Не ожидали уроды. И они настоящие профи. Удары сыплются со всех сторон. Уклониться, парировать жизнеловым, выпад в живот. Расходятся в стороны. Все правильно. Так мне будет труднее от вас защищаться. А ребята мастера своего дела. Как двигаются. Они меня задели уже два раза. Вот опять. Блин, моя нога. Не думать о боли. Если останусь жив, то без взвода телохранителей на улицу не выйду. Зря я бросил тренировки на мечах с Диметрием и Лиском. Зря. Быстрые серии ударов. Маневрировать становится труднее. Кровь течет из ран. Вместе с ней уходят силы. Удар-блок. Удар-блок уклонения. Танцуем. Сейчас или никогда. Атака. Удачно тут труп положили. Он его не заметил. Теперь мой выход. Прыжок вперед к споткнувшемуся от труп своего подельника громили. Быстрый колющий удар в живот. Твою налево. Жизнелов застрял в его брюхе. Вытащить не успеваю. Черт. Бросить меч. Все равно не успею ее вытащить. Перекатом вправо уйти от резкого выпада. Второй гад наседает. Сзади тоже слышен топот. Его дружки спешат на помощь. Быстрый взгляд за спину. Один, скрючившись, лежит на мостовой, держась за яйца. Хороший парень. Второй несется ко мне, размахивая мечом. Уже проще. Один лучше, чем двое. Все тело измазано в крови. Все труднее уклоняться от атак противника. А, погибать так с музыкой. Такого-то он точно не ожидает. Прыжок вперед. Захват левой рукой меча перед гардой за лезвие. Какая боль. Не думать о боли. Блин, а меч-то у него острый, но такого-то он точно не ожидал. На! Отжать его клинок, не думая о боли. Быстрый удар ребром правой ладони, целясь ему в шею. Ударил от всей души. Есть! Чувак захрипел и, выронив меч, схватился за раздробленный кадык. Я его сделал. Теперь он не боец. Какая боль. Левая рука совсем отказала. Блин, выронил его меч. Черт, есть же еще один киллер. Громкий топот за спиной. Поднять упавший меч? Нет, не успеть. Повернуться лицом к приближающемуся смуглолицам убийце. Кровь стучит в висках. Все тело одна сплошная рана. В глазах начинает темнеть. Последний киллер медленно приближается. Внимательный насторожный взгляд, выставленный вперед меч. Добыча показала свои зубы. Подходит с опаской, но во взгляде решимость. Профессионал. «Давай, давай, подходи, я еще не умер. Поближе, поближе, а иначе я тебя не достану, просто не допрыгну. Левая нога совсем онемела, зараза, не думать о боли, танцуем!» Медленно истекают последние секунды жизни. Сейчас все решится, сил почти не осталось. Меч так и остался лежать на земле. Приготовиться к последнему прыжку. Красная пелена застилает глаза. Что это? Слышится чавкающий звук. Его нельзя перепутать ни с чем другим. С таким звуком сталь рассекает живую плоть. Убийца с удивлением уставился на острие кривого меча, выросшее из его живота. Потом он медленно опускается на колени, улыбается и падает лицом вниз. За его спиной стоит Клеопатра. На ее белом платье видны брызги крови, прям как рябина на снегу. Она с тревогой смотрит на меня, что-то говорит, но почему-то слов не слышно. Тело мгновенно слабеет. Падаю. Глаза закрываются. Хочется спать. Сознание отключается. Танцуем. Темнота.